Комната доктора Гримсби была больше, чем комната его падчерицы, но обставлена так же просто. Походная кровать, небольшая деревянная полка, уставленная книгами, преимущественно техническими, кресло рядом с кроватью, простой плетеный стул у стены, круглый стол и большой железный несгораемый шкаф. Вот и все, что бросалось в глаза при входе в комнату. Холмс медленно похаживал вокруг, с живейшим интересом исследуя каждую вещь. «Что здесь?» — спросил он, стукнув по несгораемому шкафу. «Деловые бумаги моего отчима». «Значит, вы заглядывали в этот шкаф?» «Только раз, несколько лет назад. Я помню, там была кипа бумаг». «А нет ли в нем, например, кошки?» «Нет, что за странная мысль. А вот посмотрите». Он снял со шкафа маленькое блюдце с молоком. «Нет, кошек мы не держим, но зато у нас есть гепард и павиан». «Ах да, гепард, конечно, всего только большая кошка. Но сомневаюсь, что такое маленькое блюдце молока может насытить этого зверя. Да, в этом надо разобраться». Он присел на корточки перед стулом и принялся с глубоким вниманием изучать сиденье. «Благодарю вас, все ясно», — сказал он, поднимаясь и кладя лупу в карман. «Ага. А вот еще кое-что весьма-весьма интересное». Внимание его привлекла небольшая собачья плеть, висевшая в углу кровати. Конец ее был завязан петлей. «Что бы вы об этом сказали, Уотсон?» «По-моему, самая обыкновенная плеть. Не понимаю, для чего понадобилось завязывать на ней петлю?» «Не такая уж обыкновенная. Ах, сколько зла на свете! И хуже всего, когда злые дела совершает умный человек. Ну, с меня достаточно, мисс. Я узнал все, что мне нужно. А теперь, с вашего разрешения, мы пройдемся по лужайке». Я никогда не видел Холмса таким угрюмым и насупленным. Некоторое время мы расхаживали взад и вперед в глубоком молчании. И ни я, ни мисс Стоунер не прерывали течение его мыслей, пока он сам не очнулся от задумчивости. «Очень важно, мисс Стоунер, чтобы вы в точности следовали моим советам», — сказал он. «Я исполню все беспрекословно. Обстоятельства слишком серьезны, и колебаться нельзя. От вашего полного повиновения зависит ваша жизнь». «Да, я целиком полагаюсь на вас. Во-первых, мы оба, мой друг и я, должны провести ночь в вашей комнате». Мисс Стоунер и я взглянули на него с изумлением. «Это необходимо. Я вам все объясню. Что это там в той стороне? Вероятно, деревенская гостиница?» «Да, там корона. Очень хорошо. Оттуда видны ваши окна?» «Конечно. Когда ваш отчим вернется, скажите, что у вас болит голова. Уйдите в свою комнату и запритесь на ключ. Услышав, что он пошел спать, вы снимите засов, откройте ставни вашего окна и поставьте на подоконник лампу. Эта лампа будет для нас сигналом. Тогда, захватив с собой все, что пожелаете, вы перейдете в свою бывшую комнату. Я убежден, что, несмотря на ремонт, вы можете один раз переночевать в ней». «Безусловно. Остальное предоставьте нам». «Но что же вы собираетесь делать?» «Мы проведем ночь в вашей комнате и выясним причину шума, напугавшего вас». «Мне кажется, мистер Холмс, что вы уже пришли к какому-то выводу», — сказала мисс Стоунер, дотрагиваясь до рукава моего друга. «Быть может, да». «Тогда, ради всего святого, скажите хотя бы, от чего умерла моя сестра?» «Прежде чем ответить, я хотел бы собрать более точные улики». «Тогда скажите, по крайней мере, верно ли мое предположение, что она умерла от внезапного испуга?» «Нет, неверно. Я полагаю, что причина ее смерти была более вещественна. А теперь, мисс Стоунер, мы должны вас покинуть, потому что если мистер Ройлот вернется и застанет нас, вся поездка окажется совершенно напрасной. До свидания. Будьте мужественны, сделайте все, что я сказал, и не сомневайтесь, что мы быстро устраним грозящую вам опасность». Мы с Шерлоком Холмсом без всяких затруднений сняли номер в гостинице «Корона». Номер наш находился в верхнем этаже, и из окна видны были ворота парка и обитаемое крыло Стокморнского дома. В сумерках мы видели, как мимо проехал доктор Гримсби Ройлот. Его грузное тело вздымалось горой рядом с тощей фигуркой мальчишки, правившего экипажем. Мальчишке не сразу удалось открыть тяжелые железные ворота, и мы слышали, как рычал на него доктор, и видели, с какой яростью он потрясал кулаками. Экипаж въехал в ворота, и через несколько минут сквозь деревья замелькал свет от лампы, зажженной в одной из гостиных. Мы сидели в потемках, не зажигая огня. «Право не знаю», — сказал Холмс, — «брать ли вас сегодня ночью с собой? Дело-то очень опасное. А я могу быть полезен вам. Ваша помощь может оказаться неоценимой. Тогда я непременно пойду. Спасибо». «Вы говорите об опасности. Очевидно, вы видели в этих комнатах что-то такое, чего не видел я?» «Нет, я видел то же, что и вы, но сделал другие выводы. Но я не заметил в комнате ничего примечательного, кроме шнура от звонка, но, признаться, не способен понять, для какой цели он может служить. А на вентилятор вы обратили внимание?» «Да, но мне кажется, что в этом маленьком отверстии между двумя комнатами нет ничего необычного. Оно так мало, что даже мышь едва ли может пролезть сквозь него. Я знал об этом вентиляторе прежде, чем мы приехали в Стокморн». «Дорогой мой Холмс, да, знал. Помните, мисс Стоунер сказала, что ее сестра чувствовала запах сигар, который курит доктор Ройлот. А это доказывает, что между двумя комнатами есть отверстие. И, конечно же, оно очень мало, иначе его заметил бы следователь при осмотре комнаты. Я решил, что тут должен быть вентилятор». «Но какую опасность может таить в себе вентилятор?» «А посмотрите, какое странное совпадение. Над кроватью устраивают вентилятор, вешают шнур, и леди, спящая на кровати, умирает. Разве это не поражает вас?» «Я до сих пор не могу связать эти обстоятельства». «А в кровати вы не заметили ничего особенного?» «Нет». «Она привинчена к полу. Вы когда-нибудь видели, чтобы кровати привинчивали к полу?» «Пожалуй, не видел». «Леди не могла передвинуть свою кровать. Ее кровать всегда оставалась в одном и том же положении по отношению к вентилятору и шнурку. Этот звонок приходится называть просто шнуром, так как он не звонит». «Холмс, кажется, я начинаю понимать, на что вы намекаете. Значит, мы явились как раз вовремя, чтобы предотвратить ужасное и утонченное преступление». «Да, утонченное и ужасное. Когда врач совершает преступление, он опаснее всех прочих преступников. У него крепкие нервы и большие знания. Палмер и Причард были лучшими специалистами в своей области. Этот человек очень хитер. Но я надеюсь, Уотсон, что нам удастся перехитрить его. Сегодня ночью нам предстоит пережить немало страшного, и потому прошу вас, давайте пока спокойно закурим трубки и проведем эти несколько часов, разговаривая о чем-нибудь более веселом». Часов около 9 свет, видневшийся между деревьями, погас, и усадьба погрузилась во тьму. Так прошло 2 часа, и вдруг ровно в 11 одинокий яркий огонек засиял прямо против нашего окна. «Это сигнал для нас», — сказал Холмс, вскакивая. «Свет горит в среднем окне». Выходя, он сказал хозяину гостиницы, что мы едем в гости к одному знакомому и, возможно, там переночуем. Через минуту мы вышли на темную дорогу, свежий ветер дул нам в лицо, желтый свет, мерцая перед нами во мраке, указывал путь. Попасть к дому было нетрудно, потому что старая парковая ограда обрушилась во многих местах. Пробираясь между деревьями, мы достигли лужайки, пересекли ее и уже собирались лезть в окно, как вдруг какое-то существо, похожее на отвратительного урода ребенка, выскочило из лавровых кустов, бросилось корчась на траву, а потом промчалось через лужайку и скрылось в темноте. «Боже!» — прошептал я. «Вы видели?» В первое мгновение Холмс испугался не меньше меня. Он схватил мою руку и сжал ее словно тисками, потом тихо рассмеялся и, приблизив губы к моему уху, пробормотал еле слышно: «Милая семейка, ведь это павиан!» Я совсем забыл о любимцах доктора. «А гепард, который каждую минуту может оказаться у нас на плечах?» Признаться, я почувствовал себя значительно лучше, когда, следуя примеру Холмса, сбросил ботинки, влез в окно и очутился в спальне. Мой друг бесшумно закрыл ставни, переставил лампу на стол и быстро оглядел комнату. Здесь было все как днем. Он приблизился ко мне и, сложив руку трубкой, прошептал так тихо, что я едва понял его: «Малейший звук погубит нас». Я кивнул головой, показывая, что слышу. «Нам придется сидеть без огня. Сквозь вентилятор он может заметить свет». Я кивнул еще раз. «Не засните. От этого зависит ваша жизнь. Держите револьвер наготове. Я сяду на край кровати, а вы на стул». Я вытащил револьвер и положил его на угол стола. Холмс принес с собой длинную тонкую трость и поместил ее возле себя на кровать вместе с коробкой спичек и огарком свечи. Потом задул лампу, и мы остались в полной темноте. Забуду ли я когда-нибудь эту страшную бессонную ночь? Ни один звук не доносился до меня. Я не слышал даже дыхания своего друга, а между тем знал, что он сидит в двух шагах от меня, с открытыми глазами, в таком же напряженном нервном состоянии, как и я. Ставни не пропускали ни малейшего луча света. Мы сидели в абсолютной тьме. Изредка снаружи доносился крик ночной птицы, а раз у самого нашего окна раздался протяжный вой, похожий на кошачье мяуканье. Гепард, видимо, гулял на свободе. Слышно было, как вдалеке церковные часы гулко отбивали четверти. Какими долгими они казались нам, эти каждые 15 минут. Пробило 12, час, два, три, а мы все сидели молча, ожидая чего-то неизбежного. Внезапно у вентилятора мелькнул свет и сразу же исчез. Но тотчас мы почувствовали сильный запах горелого мяса и накаленного металла. Кто-то в соседней комнате зажег потайной фонарь. Я услышал, как что-то двинулось, потом все смолкло, и только запах стал еще сильнее. С полчаса я сидел, напряженно вглядываясь в темноту. Внезапно послышался какой-то новый звук, нежный и тихий, словно вырывалась из котла тонкая струйка пара. И в то же мгновение Холмс вскочил с кровати, чиркнул спичкой и яростно хлестнул своей тростью по шнуру. «Вы видите ее, Уотсон?» — проревел он. «Видите?» Но я ничего не видел. Пока Холмс чиркал спичкой, я слышал тихий отчетливый свист, но внезапный яркий свет так ослепил мои утомленные глаза, что я не мог ничего разглядеть и не понял, почему Холмс так яростно хлещет тростью. Однако я успел заметить выражение ужаса и отвращения на его мертвенно-бледном лице. Холмс перестал хлестать и начал пристально разглядывать вентилятор, как вдруг тишину ночи прорезал такой ужасный крик, какого я не слышал никогда в жизни. Этот хриплый крик, в котором смешались страдания, страх и ярость, становился все громче и громче. Рассказывали потом, что не только в деревне, но даже в отдаленном домике священника крик этот разбудил всех спящих. Похолодевшие от ужаса, мы глядели друг на друга, пока последний вопль не замер в тишине. «Что это значит?» — спросил я, задыхаясь. «Это значит, что все кончено», — ответил Холмс. «И в сущности это к лучшему. Возьмите револьвер и пойдем в комнату доктора Ройлотта». Лицо его было сурово. Он зажег лампу и пошел по коридору. Дважды он стукнул в дверь комнаты доктора, но изнутри никто не ответил. Тогда он повернул ручку и вошел в комнату. Я шел за ним следом, держа в руке заряженный револьвер. Необычайное зрелище представилось нашим взором. На столе стоял фонарь, бросая яркий луч света на железный несгораемый шкаф, дверца которого была полуоткрыта. У стола, на соломенном стуле, сидел доктор Гримсби Ройлот в длинном сером халате, из-под которого виднелись голые лодыжки. Ноги его были в красных турецких туфлях без задников. На коленях лежала та самая плеть, которую мы еще днем заметили в его комнате. Он сидел, задрав подбородок кверху, неподвижно устремив глаза в потолок. В глазах застыло выражение страха. Вокруг его головы туго обвелась какая-то необыкновенная желтая с коричневыми крапинками лента. При нашем появлении доктор не шевельнулся и не издал ни звука. «Лента! Пестрая лента!» — прошептал Холмс. Я сделал шаг вперед. В то же мгновение странный головной убор зашевелился, и из волос доктора Ройлота поднялась граненая головка и раздувшаяся шея ужасной змеи. «Болотная гадюка!» — вскричал Холмс. «Самая смертоносная индийская змея! Он умер через 10 секунд после укуса. Поднявший меч от меча и погибнет, и тот, кто роет другому яму, сам в нее попадет. Посадим эту тварь в ее логово, отправим мисс Стоунер в какое-нибудь спокойное место и дадим знать полиции о том, что случилось». Он схватил плеть с колен мертвого, накинул петлю на голову змеи, стащил ее с ужасного насеста, швырнул внутрь несгораемого шкафа и захлопнул дверцу. Таковы истинные обстоятельства смерти доктора Гримсби Ройлота из Стокморана. Не стану подробно рассказывать, как мы сообщили печальную новость испуганной девушке, как с утренним поездом мы припроводили ее на попечение тетки в Хару, и как туповатое полицейское следствие пришло к заключению, что доктор погиб от собственной неосторожности, забавляясь со своей любимицей, ядовитой змеей. Остальное Шерлок Холмс рассказал мне, когда мы на следующий день ехали обратно. Вначале я пришел к совершенно неправильным выводам, мой дорогой Уотсон. И это доказывает, как опасно опираться на неточные данные. Присутствие цыган, восклицание несчастной девушки, пытавшейся объяснить, что она увидела, чиркнув спичкой, всего этого было достаточно, чтобы навести меня на ложный след. Но когда мне стало ясно, что в комнату невозможно проникнуть ни через дверь, ни через окно, что не оттуда грозит опасность обитателю этой комнаты, я понял свою ошибку, и это может послужить мне оправданием. Я уже говорил вам, внимание мое сразу привлекли вентилятор и шнур от звонка, висящий над кроватью. Когда обнаружилось, что звонок фальшивый, а кровать прикреплена к полу, у меня зародилось подозрение, что шнур служит лишь мостом, соединяющим вентилятор с кроватью. Мне сразу же пришла мысль о змее, а зная, как доктор любит окружать себя всевозможными индийскими тварями, я понял, что, пожалуй, угадал. Только такому хитрому, жестокому злодею, прожившему много лет на Востоке, могло прийти в голову прибегнуть к яду, который нельзя обнаружить химическим путем. В пользу этого яда с его точки зрения говорило и то, что он действует мгновенно. Следователь должен был бы обладать поистине необыкновенно острым зрением, чтобы разглядеть два крошечных темных пятнышка, оставленных зубами змеи. Ну а потом я вспомнил о свисте. Свистом доктор звал змею обратно, чтобы ее не увидели на рассвете рядом с жертвой. Вероятно, давая ей молоко, он приучил ее возвращаться к нему. Змею он пропускал через вентилятор в самый глухой час ночи и знал наверняка, что она поползет по шнуру и спустится на кровать. Рано или поздно девушка должна была стать жертвой ужасного замысла. Змея ужалила бы ее, если не сейчас, то через неделю. Я пришел к этим выводам еще до того, как посетил комнату доктора Ройлота. Когда же я исследовал сиденье его стула, я понял, что у доктора была привычка становиться на стул, чтобы достать до вентилятора. А когда я увидел несгораемый шкаф, блюдце с молоком и плеть, мои последние сомнения окончательно рассеялись. Металлический лязг, который слышала мисс Стоунер, был, очевидно, стуком дверцы несгораемого шкафа, куда доктор прятал змею. Вам известно, что я предпринял, убедившись в правильности своих выводов. Как только я услышал шипение змеи, вы, конечно, тоже слыхали его, Я немедленно зажег свет и начал стягать ее тростью. Вы прогнали ее назад, вентилятор, и тем самым заставил напасть на хозяина. Удары моей трости разозлили ее. В ней проснулась змеиная злоба, и она напала на первого попавшегося ей человека. Таким образом, я косвенно виновен в смерти доктора Гримсби Ройлота, но не могу сказать, чтобы эта вина тяжким бременем легла на мою совесть.